Лина Деева. Чудесный сад жены Попаданки. Глава 1. Мариан. Я долго думал над сложившейся ситуацией и пришел к неутешительному выводу. Вы не годитесь для выполнения обязанностей леди Каннингем. Надеюсь, мне не придется объяснять почему. Пауза в речи лорда Каннингема, за которого Мариан Брауди, то есть уже меня, выдали замуж всего неделю назад, была достаточной, чтобы вклиниться с гневным «нет, объясните». Однако я промолчала, храня полностью равнодушный вид, хотя мысленно потирала руки. Неужели сработало? Вчерашний прием, пускай Каннингем не получил ожидаемую реплику, высказаться ему все-таки хотелось, прошел просто отвратительно. Сначала вы безосновательно отказали всем приглашавшим вас на танец кавалерам и надерзили лорду Фортескью, а затем вообще проболтали остаток вечера с каким-то деревенщиной, с Генри Тротхеймом, кстати, очень приятным и умным молодым человеком, который, в отличие от прочих высокородных лордов, смотрел собеседнице в лицо, а не в декольте. Что поделать, провинциальное воспитание, которого притащил ваш отец, в то время как остальные гости были обделены вниманием. Подобное недопустимо для хозяйки дома, и мне странно, что я должен рассказывать вам об этом. Я с невинным видом хлопнула ресницами. Простите, но я всего лишь брала с вас пример. Вы столько времени уделили общению с Лаурой Хэмптон. Я сознательно не стала называть ее леди, да еще и в приватной обстановке. Я решила, что ваши гости привыкли к такому и не обидятся. Каннингем подавился воздухом, и я почувствовала злорадство. Так тебе, гад, думал, покорную овечку покупаешь, которая будет молча сносить твое хамское отношение и шашни за жениной спиной. Выкуси, меня получил. А я, в отличие от мышки Мариан, себя в обиду никому не дам. Даже высокородному лорду Каннингему. КХМ. Собеседник наконец справился с ударом. Как бы то ни было, Мариан, я принял решение отправить вас в Хайланд, где у меня есть небольшое имение, Калшир. Я перепишу на вас документы, чтобы вы чувствовали себя независимо. Да ладно, и где же, хотела бы я знать, подвох. А соответствующее письмо управляющему уже отправлено. Вам же хватит времени до завтра, чтобы собраться. Вот так, значит, не терпится избавиться от неудобной женушки. Впрочем, это было у нас взаимно. Более чем, я поднялась с кресла. С вашего разрешения, пойду этим заниматься. Да, разумеется. Каннингем милостиво махнул рукой. Ступайте. Я вышла из кабинета, с прямой спиной и полным достоинства шагом, хотя больше всего мне хотелось подпрыгнуть на месте и заорать. Еху, получилось. Ну, как получилось. В идеале я бы предпочла развод, пусть даже по итогу осталась бы с домиком в деревне и 100 золотыми годового дохода, положенными младшей дочери Эсквайра Брауди от отцовского наследства. Память и знания Мариан подсказывали, что это очень мало, но я делала скидку. Мало, в понимании аристократки, а для простого народа даже сотня в год была хорошим подспорьем. И потом, я бы не сидела сложа руки, придумала какой-нибудь дополнительный источник дохода, все-таки с 16 лет работала и подрабатывала, где и как могла. Но, увы, чтобы вынудить Каннингема на развод, требовалось нечто большее, чем пренебрежение гостями, еженочно запертая дверь супружеской спальни и незабываемая для нас обоих первая брачная ночь. Причем незабываемая отнюдь не в том смысле, какой обычно вкладывают в это словосочетание. Последнее, что я помнила из только своего прошлого, это невыносимую жару, раскаленный асфальт проезжей части и искристую струю воды из шланга, которой я поливала высаженные на разделительном газоне цветы. А, и еще крик: «Машина, берегись!» Потом, кажется, был удар, темнота и полумрак, нежный запах роз, воздушный газ ночной сорочки, мужская ладонь на груди, бархатный шепот на ухо: «Моя дорогая, не нужно бояться». Горячее, сильное тело, шелковые простыни. И тут до моего растерянного сознания дошло, что со мной собираются сделать. Причем абсолютно левый мужик. «Слезь с меня, козел!» Так я хотела крикнуть, однако с губ сорвалось злое: «Слезьте с меня немедленно». А вот сделать резкий удар ладонями мерзавцу по ушам ничего не помешало. Не ожидавший такого мужик взвыл, а я, пользуясь моментом, ужом выскользнула из-под него, скатилась с кровати на пол и цапнула стоявшую на тумбочке вазу с цветами. Вода и розы полетели мужику в лицо, бахнутая о тумбочку ваза эффектно разбилась, и я угрожающе выставила перед собой щерящиеся острыми краями горлышко. «Не подходите, Мариан». Мужик был реально растерян, и я со всей возможной агрессией приказала: «Убирайтесь отсюда, быстро, ну, Мариан, вы в своем уме?» Через растерянность в голосе незнакомца пробилось раздражение. «Вы моя жена, сегодня наша первая брачная ночь, да насрать!» Хотела рявкнуть я, и на чужое имя, которым он меня назвал, и на заявление о нашем браке. Я за него точно замуж не выходила, а значит, спать с ним не собираюсь. Пойдите вон, или... Я на мгновение задумалась, чем ему пригрозить, или я себя покалечу, и приставила разбитое горлышко к шее, да так неудачно, что поцарапалась острым краем, и по коже потекла теплая струйка. Естественно, это был блеф, но что еще я могла справиться с ним, даже имея в руках подобие оружия, у меня бы не вышло. Незнакомец был раздет до пояса, и рельеф мускулов у него был, будто он 5 раз в неделю таскает железо в качалке. К счастью, моя угроза, или кровь на шее, произвела нужное впечатление. «Хорошо, хорошо», мужик выставил перед собой раскрытые ладони. «Я вас оставлю, обсудим все завтра утром». Он медленно поднялся с кровати, и я предупредила, без резких движений. Мужик кивнул, с аккуратностью сапера на задании поднял с пола рубашку и ретировался к двери, не выпуская меня из поля зрения. «Доброй ночи, Мариан». Фраза прозвучала как издевательство, хотя тон был совершенно нейтральным. По-прежнему не поворачиваясь ко мне спиной, незнакомец открыл дверь и вышел в слабо освещенный коридор. Щелкнула собачка замка, но я все равно выждала несколько секунд и лишь тогда опустила руку. На цыпочках подбежала к двери, прислушалась. Вроде тихо, и прижалась к ней спиной. Метнулась по комнате взглядом, чем бы забаррикадироваться, и не придумала ничего лучше, как придвинуть 2 прикроватные тумбочки. Достаточно тяжелые. Кстати, не будь я в лютом стрессе, ни за что бы не сделала это с такой скоростью. А затем, убедившись, что враг если и пройдет, то прежде как следует пошумит, я на дрожащих ногах подошла к кровати и без сил опустилась на нее. Господи, что это вообще было сейчас? Что со мной случилось? Где я? Кто я? Глава 2. Собирать вещи, когда в твоем распоряжении 3 горничные, гораздо проще, чем заниматься этим самой. Пожалуй, можно было бы вообще махнуть рукой на гардеробную со словами «Сделайте с этим что-нибудь, мне завтра в дорогу». Однако поступить так мне не позволила совесть. Все-таки я, в отличие от Мариан, не была аристократкой. И потому, когда на пороге моих апартаментов возникла монументальная фигура экономки, из-за спины которой выглядывали 3 девушки, я милостиво разрешила. «Можете идти, Грейс, у вас, должно быть, много дел и помимо моих сборов». «Благодарствую за заботу, леди Мариан», медовым баском начала экономка, «но не извольте беспокоиться, я послежу за девочками». «Ступайте, Грейс», я добавила в голос колотого льда, «я сама присмотрю за сборами». А слушаться прямого приказа экономка не могла. Как-никак я была женой хозяина дома, и на людях Каннингем пока еще делал вид, что мое слово чего-то стоит. Поэтому, сделав книгсон, Грейс удалилась, а я, почувствовав себя гораздо свободнее, разделила между горничными зоны ответственности, и мы приступили к сборам. Антипатия к Грейсу у меня возникла буквально с первого взгляда, а уж когда экономка попыталась ненавязчиво построить молоденькую леди Мариан, это чувство переросло в откровенную неприязнь. К несчастью для Грейс, строить меня не получалось даже у директрисы нашей школы в далекие 90-е. Здесь же вдобавок я четко помнила, кто из нас начальник, а кто балбес. Однако пересекаться с неприятной теткой все равно старалась пореже, памятуя, не тронешь, вонять не будет. И искренне радовалась, что настоящий Мариан, где бы она сейчас ни была, не пришлось со всем этим столкнуться. Затюкали бы девочку. У меня была всего ночь, чтобы пройти степени отрицания и смириться. Да, возможно, это было галлюцинацией. Возможно, я сейчас овощем лежала в коме, а мозг выдумывал историю о девушке-аристократке из другого мира, против воли отданной замуж за знатного лорда. Но царапину на шее соднило очень натурально, да и в целом все вокруг выглядело пугающе реальным. Так что мне оставалось лишь принять правила игры и постараться как-то продержаться до того момента, покуда мое тело очнется, или просто выжить в новом, незнакомом мире. Утро застало меня бессонно глядящейся в высокое зеркало туалетного столика. Мариан Брауди, имя и другие подробности всплывали в памяти, как ссылки в поисковике, была изящной пепельной блондинкой с огромными, прозрачно-серыми глазами. Ее брови разлетались от переносицы взмахом крыльев испуганной птицы, а чернейшей опушке ресниц позавидовала бы любая модель из рекламы туши. Лицо сердечком, аккуратный носик, маленький, нежный рот, тепличный цветок, по решению родителей отданы в чужие, равнодушные руки. Белые розы, беззащитные шипы, пропела я себе под нос и насмешливо скривила губы. Ужасно неподходящее выражение для Мариан, зато полностью соответствовавшие тетке в два раза ее старше и повидавшей столько, что многое хотелось развидеть. Ладно, будем делать добро и зла, вариантов все равно нет. И прежде всего надо было разобраться с вопросом супружеских обязанностей. Новоиспеченный муж Мариан, лорд Александр Каннингем, шепнула не моя память, ну да, Каннингем, хоть и не был обделен природой в плане внешности, однако спать с ним я не собиралась категорически. Что поделать, несмотря на давно не юношеский возраст, я придерживалась позиции не поцелуя без любви, и, должно быть, именно поэтому была одинока. Вряд ли он станет меня насиловать. Здесь память Мариан ничего не могла подсказать, в приличном обществе подобное не обсуждалось. А если какие-то кумушки и судачили на такие темы, делали они это так, чтобы ни единый звук не долетел до невинных девичьих ушей. Но, я втянула носом воздух и постаралась придать лицу максимально решительное выражение, щеколда на двери мне все же понадобится. Душу тронуло предчувствие неминуемого шока, в котором будут все, от лорда до мальчика на побегушках, и я задумчиво сузила глаза. Может, сблефовать еще раз, леди Мариан? Да, Джейн. Я вынырнула из воспоминания и наконец положила в дорожный саквояж неразрезанную книгу, которую собиралась читать в пути. Ты что-то хотела? Ага. Пухленькая, розовощекая горничная вроде бы совсем недавно поступила в услужение и еще не успела проникнуться духом строжайшей субординации. Можно вас спросить? Мне захотелось возвести очи горе, однако я сдержалась и разрешила. Спрашивай. А вы это, далеко уезжаете-то? Остальные горничные, делавшие вид, что ужасно заняты укладыванием бального платья в сундук, тоже навострили уши. В Калшир. Я не видела смысла что-то скрывать. Это в Хайленде. Платье с тихим шелестом выпало из двух пар одновременно выпустивших его рук. Да вы что, госпожа? Джейн прижала ладони к щекам, с которых сбежал всегдашний румянец. Ох, бедная, бедная леди Мариан. Глава 3. Я наморщила лоб. Мариан ничего не знала о Калшире, да и о Хайленде имела весьма смутное представление. Северо-запад королевства, море, леса, горы. Климат не самый мягкий, но и не Норильск какой-нибудь. Так почему бедная? Почему бедная? Вслух повторила я, и горничные синхронно распахнули глаза в изумлении от вопроса, ответ на который был им очевиден. Это же самые задворки королевства, выпалила Джейн. Медвежий угол, и вокруг сплошные дикари и разбойники, подхватила другая служанка. Один безликий родичево стоит, и, для пущей жути понизив голос, добавила, а как они относятся к женщинам, просто кошмар, и еще тепла там от силы 3 месяца в году, внесла свою лепту третья горничная, после чего резюмировала, хуже места для благородной леди и не придумаешь, точно вам говорю, с последним я могла бы поспорить, 2 недель в столице мне за глаза хватило, чтобы убедиться, худшее место для благородной леди, не обладающая акульей хваткой и пристрастием к сплетням и интригам, именно здесь, с дикарями и разбойниками хотя бы все понятно сразу, в отличие от столичного высшего общества. Однако высказывать свое мнение я, естественно, не стала, отделавшись пожатием плеч. Такова воля лорда Каннингема. И вернулась к сборам, подав горничным знак, что делу время, а пустопорожней болтовне час, и тем не менее оставила в уме зарубку. До отъезда расспросить Барридона об этом Калшире поподробнее. Барридон, которого я все порывалась назвать Барримором, как и персонаж Конан Дойля, служил в особняке дворецким, и отношения у меня с ним были не в пример лучше, чем с Грейс, а началось все с достопамятной щеколды. Благодаря чужой памяти я знала, с интересующим меня вопросом надо обращаться к дворецкому, так что в первых утренних лучах кое-как отодвинула тумбочки от двери и, пока ждала приличного времени для вызова прислуги, более или менее обдумала план дальнейших действий. А когда солнце поднялось достаточно высоко, не без замирания сердца начала с пункта 1, позвонила в колокольчик. Сказать, что горничная удивилась полуразобранной баррикаде, значит, ничего не сказать. Это настолько явственно прозвучало в ее доброе утро, леди Мариан, что я поспешила перехватить инициативу в разговоре до того, как девица задаст прямой вопрос. «Доброе, как тебя зовут?» Горничная хлопнула глазами и пролепетала. «Эми, госпожа, прекрасно, Эми, я хотела верить, что небрежность в моем голосе не звучит совсем уж фальшиво. Когда закончишь помогать мне одеваться, позовешь мужчин. пусть вернут мебель на место. Да-да, госпожа. Эми запнулась, но успела сообразить, что тему развивать не стоит. Какое платье желаете надеть, госпожа? Элементарнейший вопрос поставил меня в тупик. Строя свои многоходовки, я и на секунду не задумывалась, в каком наряде буду их совершать. Перед глазами пронеслась вереница платьев, пошитых для Мариан Брауди специально к свадьбе. Принеси серебристо-серое с оланжуйскими кружевами. Что за оланжуй и почему кружево именно оттуда, я понятия не имела. Фраза просто соскочила у меня с языка и, к счастью, подошла к ситуации. Горничная принесла строгое платье из тяжелого шелка. Украшавшие его кружево и впрямь были искусного плетения, а цвет придал глазам Мариан, то есть моим, пасмурный оттенок. Нормально, решила я и, чтобы дополнить образ, попросила Эми собрать мне волосы в гладкий пучок. Очень удобно, кстати. Сама я большую часть сознательной жизни носила короткую стрижку и вряд ли сумела бы изобразить что-то сложнее конского хвоста или косы. Но вот с подготовкой было закончено, и сердце опять нервно затрепыхалось. «Привыкай», — хмуро ободрила я его и поинтересовалась у горничной. «Эми, как зовут вашего дворецкого?» «Господин Баридон», — охотно ответила та. «Отлично, проводи меня к нему». Горничная бросила растерянный взгляд на тумбочки, и я терпеливо уточнила. «А потом уже позовешь мужчин, которые займутся мебелью». Четкий план успокоил Эми, и она присела в реверансе. «Слушаюсь, леди Мариан. Прошу вас, следуйте за мной». Баридон был невысок, сухощав и носил подкрученные вверх усики, чем, вкупе с залысинами и темными прилизанными волосами, вызвал у меня ассоциацию с похудевшим Эркюлем Пуаро. Позже, когда я познакомилась с Грейс, мне вообще стало казаться, что экономку и дворецкого подбирали по принципу максимальных антиподов. Что по внешности, что по характеру. Щеколда на двери спальни, на несколько секунд Баридон забыл о приличествующей дворецкому невозмутимости и округлил глаза. «Да», — не дрогнувшим голосом подтвердила я, — «иначе мне придется каждый вечер двигать тумбочки». Баридон прочистил горло. «Леди Мариан, я приношу глубочайшие извинения за дерзость, но зачем вам запираться?» Я ответила многозначительным молчанием. Дворецкий снова кашлянул и лишенным даже намека на эмоции голосом произнес. «Боюсь, я не смогу выполнить ваши указания, леди Мариан». Что же, я и не рассчитывала на другой ответ. В конце концов, зарплату, то есть жалование, ему платил Каннингем. «Баридон, я смотрела дворецкому четко в глаза. Вы знаете, почему я стала супругой вашего хозяина?» Собеседнику хватило совести отвести взгляд. «Да, госпожа, как вы считаете, я не права, желая оставить себе хоть что-то в этом браке». Теперь настала очередь дворецкого держать паузу. «И потом», — продолжила я, добавив в голос многозначительности, — «я не прошу поставить щеколду, я прошу начать ее ставить». Баридон поднял на меня глаза. Секунд пять мы играли в гляделки, а затем дворецкий медленно произнес: «Однако я обязан доложить лорду Каннингему». «Не спорю», — кивнула я. «Пока мастер без суеты займется подготовкой, вы сообщите обо всем лорду». Очередная пауза, я чувствовала, как весь мой план балансирует на лезвии бритвы. «Хорошо, леди Мариан», — дворецкий наконец наклонил голову. «Ваше распоряжение будет исполнено». Глава 4. За мной пришли еще до завтрака, когда я нервно мерила шагами садовые дорожки, посыпанные мелким белым гравием. «Леди Мариан, лорд Каннингем просил вас зайти к нему». Наконец-то, выдохнула я и, расправив плечи, милостиво кивнула пришедшему за мной слуге. «Хорошо, проводи меня, потому что где этот кабинет, я понятия не имела, а плутать по трехэтажному особняку, построенному в вампирном стиле и с имперским размахом, желания не было. Я и выход в сад не скоро бы нашла, если бы Баридон не подсказал, куда идти». По широким коридорам и мраморным лестницам слуга привел меня к массивной палисандровой двери, поклонился: «С вашего разрешения, леди Мариан», и оставил наедине с полированным деревом. Надо было стучать. Я поправила прическу, одернула платье, выпрямила спину и согнала с лица все намеки на эмоции, а потом, не давая себе струсить, отрывисто стукнула по двери и вошла, не дожидаясь ответа. «В конце концов, меня ждут или как, Мариан?» Мягкий утренний свет ничуть не смягчал гранитные, но, надо отдать должное, аристократически правильные черты Каннингема. «Красивый все-таки мужик», — отстраненно подумала я, рассматривая собеседника с интересом искусствоведа. «Жалко, что козел, что это вы придумали?» Он был недоволен и не пытался этого скрыть. «Доброе утро, лорд Каннингем. Я долго решала, как стану к нему обращаться, и остановилась на том, что правильнее всего будет подчеркивать дистанцию. Не понимаю, о чем вы. Собеседник нахмурился Юпитером-громовержцем. Не притворяйтесь. О щеколде на двери вашей спальни. И кстати, я отменил это идиотское распоряжение. Полностью предсказуемо. Что же, мне самой понравилась толика беспечности, проскользнувшая в моем голосе. Значит, буду каждый вечер двигать тумбочки. Или, я вежливо приподняла брови, вы прикажете прибить их к полу. Если бы взгляд был материален, меня бы пригвоздило к стене, как бабочку булавкой. Однако тон у Каннингема был идеально ровным. Хочу вам напомнить, что вы моя жена, и поэтому вы готовы взять свое даже силой. Ох, как трудно было не опустить глаза. И все-таки я выдержала. Для юной леди вы чересчур дерзки, наконец процедил Каннингем. Я слегка повела плечами. Вам следовало лучше узнать, кого берете в жены. Я и узнавал, проронил собеседник. Все, с кем я общался, в голос утверждали, что леди Мариан благовоспитаннейшая из девиц, и поэтому ты без раздумий простил будущему тестю карточный долг в 500 золотых, взамен попросив всего лишь руку его младшей дочери. Мысленно оскалилась я. Сколько бы раз мне не вспоминалась предыстория замужества Мариан, бомбила от нее как в первый. Вслух, однако, я говорить ничего не стала, следовало сбавить обороты. Вряд ли меня обвинили бы в самозванстве, но создавать себе лишние проблемы было глупо. Так что я просто стояла, словно высеченная из мрамора статуя, и смотрела собеседнику в лицо, ожидая его решения. И чем дольше длилась пауза, тем мрачнее становился Каннингем. Никаких щеколд или тумбочек, наконец уронил он. Я даю слово чести, что не прикоснусь к вам без вашего разрешения. Это вас устроит? У меня в груди неровно дернулось сердце. Неужели расчет на мужскую гордость оправдался? Но я тут же прикрикнула на себя: не расслабляйся, и с достоинством кивнула. Вполне. Еще несколько секунд Каннингем пристально меня изучал, после чего безэмоционально заметил: что же, пусть будет так. А теперь, он сделал приглашающий жест, идемте завтракать. Стол должен быть давно накрыт. Сказать по правде, я бы предпочла куда-нибудь сбежать, чтобы без посторонних глаз выдохнуть и немного прийти в себя после пережитого дичайшего напряжения. Однако выбора у меня не было. Хорошо, в тон собеседнику ответила я, и, из принципа дождавшись, когда передо мной откроют дверь, выплыла в коридор. Баридона я нашла в парадной столовой, где он стоял перед буфетом и методично начищал столовое серебро. Когда я вошла, дворецкий как раз закончил критически рассматривать двузубую вилку и взялся снова ее полировать кусочком замши. Однако, заметив меня, без промедления сложил все на покрытой накрахмаленной скатертью стол и поклонился. «Доброго дня, леди Мариан!» «Доброго!» — отозвалась я и вздохнула. «Наверное». Дворецкий наклонил голову к плечу. «Мне сообщили, вы нас покидаете?» Я кивнула. «Лорд Каннингем отправляет меня в Хайланд и дарит там поместье Калпшир». Не следи я за собеседником так внимательно, не заметила бы скользнувшие по его лицу облачко. Однако высказался Баридон вполне дежурно. «Тогда гладкой вам дороги, леди Мариан», и уже от себя добавил. «Жаль, что вам не довелось пожить в столице подольше». «Вовсе нет, Баридон. Ему-то я могла возразить. Ни чуточки не жаль». Дворецкий едва заметно покачал головой, а я продолжила. «Но я хотела у вас спросить, вы что-нибудь знаете об этом Калпшире? Потому что мне его название ни о чем не говорит». Баридон собрал высокий лоб складками. «К сожалению, я немного могу рассказать. Вроде бы Калпшир находится на побережье, и поместье не очень большое, всего-то 5 арендаторов. Лорд Каннингем получил его недавно, почти перед вашей свадьбой». «Получил? Почему-то мне казалось, что это важно». Дворецкий на всякий случай оглянулся и, понизив голос, пояснил. «Точнее, выиграл в карты у лорда Беккета». Глава 5. О том, что Каннингем – игрок, и игрок опасный, знала даже провинциалка Мариан. Поэтому для меня до сих пор оставалось загадкой, на что рассчитывал ее родитель, садясь за карточный стол с высокородным лордом. Из обрывков разговоров и смутных намеков, которые довелось услышать уже мне, складывалась картина, что Каннингем не гнушался шулерством, а обвинения избегал не столько из-за страха перед своей знатностью, сколько благодаря репутации отличного стрелка. Конечно, дуэли были запрещены королевским указом, но когда и кого это останавливало? Так что проигравшие лорду предпочитали утереться и заплатить и, надеюсь, зарекались играть с ним в карты. Как зарекся папенька Мариан, к несчастью для его дочери, слишком поздно. Дочь, нам нужно серьезно поговорить. Хьюго Броуди, эсквайр, нервно вытер платком обширную лысину. Его младшая дочь Мариан, и без того напряженно сидевшая на самом краешке стула, вообще замерла, как птичка перед змеей. Вчера я имел честь быть введенным в дубовый клуб. Несмотря на то, что это, видимо, был повод для гордости, сэр Хьюго сцепил короткие, пухлые пальцы до побелевших костяшек. В него входят самые сливки общества. Я 15 лет искал возможность попасть хотя бы в список рекомендаций, и вот весной мне повезло. Старина Икхрейт уговорил лордов Дестине и Хэмптона поручиться. Сэр Хьюго понял, что тараторит, как заморская птица попагал, и оборвал сам себя. Мариан по-прежнему молчала. «Дочь, поверь, это должна была стать коротенькая партия в вист, с символическими ставками. Но потом в клуб приехал лорд Каннингем. Мариан почти перестала дышать, и я не мог отказать. Пойми, не мог». Последняя фраза прозвучала с таким неподдельным отчаянием, что и без того бледная слушательница буквально посерела. «Вы проиграли?» – прошелестела она, и сэр Хьюго опустил повинную голову. «В пух и прах», – глухо признался он. «Я был должен лорду 500 золотых и еще 100 его партнеру». Нежный рот Мариан сложился в изумленное «О», и сэр Хьюго вновь заломил руки. «У нас нет таких денег», – страдальчески провозгласил он. «Я смог бы расплатиться, только если бы продал Броуди Хаус, и тогда нам всем, мне, маме, твоим сестрам пришлось бы переехать в какой-нибудь убогий домишко в деревне и жить. Я не знаю, на что бы мы жили. Поэтому я не мог отказать лорду Каннингему, понимаешь? Просто не мог. Казалось, Мариан вот-вот упадет в обморок. Отказать в чем?» Сэр Хьюго выдержал почти театральную паузу. «Лорд Каннингем порвал мою долговую расписку, но взамен попросил твоей руки. Через 3 дня ты выйдешь замуж и станешь леди Мариан Каннингем». Вот так, в обход старшинства сестер и всех возможных приличий с полугодичным сватовством, Мариан очутилась замужем. Называется, приехала на свой первый сезон в столице. Но вот зачем наш брак был нужен Каннингему, я совершенно не могла понять. Во-первых, это во многом мезальянс, высокородный лорд, по какой-то там линии королевский родственник, и дочка эсквайра из глубинки. Да Каннингем мог щелкнуть пальцами, и куда более родовитые девицы выстроились бы в очередь к такому завидному жениху. Правда, тут их родня могла бы потребовать соблюдения всех положенных по этикету падеде, плюс сами девицы оказались бы зубастенькими, другие в столице не задерживались. Не то что провинциалочка Мариан, даже в семье носившая прозвище «мышка». Но если по поводу, во-первых, у меня еще были предположения, то по поводу, во-вторых, я откровенно терялась. Ведь достаточно было познакомиться с лордом хотя бы шапочно, чтобы стало очевидно. Жена ему нужна, как телеге, пятое колесо. И ничего удивительного, что, не прожив в браке и 10 дней, Каннингем решил сплавить ее куда подальше. Так зачем же он вообще женился, да еще и в такой спешке? Может, спросить, не счесть, сколько раз я задавалась этим вопросом, однако никак не могла набраться смелости. И сейчас, когда поднималась в кабинет Каннингема, чтобы подписать бумаги о владении Колтширом, снова подумала об этом. В конце концов, что я потеряю? Клонившееся к закату солнце наотмашь било в широкое окно кабинета. «Прошу, садитесь». В кои-то веки Каннингем указал мне на гостевой стул. Я последовала приглашению и расслабленно сложила руки на коленях. Нельзя было показывать, что внутри у меня каждая жилка под напряжением в 220. От этого человека я до сих пор в первую очередь ждала подвоха. Вот, Каннингем, по обыкновению оставшийся стоять у стола, протянул мне лист плотной желтоватой бумаги. «Поставьте подпись. С вашего позволения, я сначала прочитаю», — чопорно ответила я. Каннингем оскорбленно поджал губы и процедил: «Разумеется». Странный человек, он серьезно думал, будто я стану подписывать кота в мешке. Я мысленно покачала головой и погрузилась в расшифровку витиевато написанного текста. Если понимание устной речи давалось мне без проблем, то с письменной частенько бывали затыки. Я могла читать печатные шрифты, например, в книгах, но вот рукописные тексты понимала с 5-го на 10-е. А выяснилось это, когда я откопала среди вещей Мариан ее дневник и, про себя попросив у девушки прощения, попыталась прочесть хотя бы первые страницы. Измучилась страшно, однако основной смысл уловить смогла. А тут был юридический документ, понимать который требовалось до запятой. И потому я читала и вникала так долго, что Каннингем не выдержал. «Вы пытаетесь разобрать, нет ли там потайных чернил?» «Можете не волноваться, мне такие уловки ни к чему». Я поймала повисшие на кончике языка колкие ответы и молча поставила под документом закорючку, которую можно было счесть подписью. Вроде бы никаких подводных камней в тексте не было, просто декларация, что имение Калтшер вместе с такими-то земельными угодьями передается в собственность леди Мариан Каннингем, урожденной Брауди. Еще имя полностью, с бюрократической дотошностью заметил лорд, и я послушно нацарапала требуемое. Отлично. Собеседник присыпал чернила песком, стряхнул лишнее и отдал бумагу мне. Храните ее как зеницу ока, если не хотите очутиться без жилья и средств к существованию. Впрочем, он смерил меня нечитаемым взглядом. Случись такое, я готов принять вас обратно, на моих условиях, и отыграться за все, начиная от истории с Щеколдой и заканчивая позавчерашним приемом. Не дождешься, мысленно сообщила я ему, аккуратно сворачивая лист в трубочку. Поднялась со стула и, глядя Каннингему в лицо, решилась. «Лорд Каннингем, мне давно интересно, зачем вы вообще взяли меня в жены, если брак для вас такая обуза?» Каннингем царственно приподнял подбородок. «Мне стало жаль вашего отца. За один вечер пойти по миру – очень жестокий удар судьбы. Я ухитрилась удержать на лице маску невозмутимости. Что же, ваша жертвенность делает вам честь, а теперь прошу меня извинить». И удалилась из кабинета, унося, кроме документа, делавшего меня хозяйкой Калтшера, твердое знание. Высокородный лорд врал, не моргнув глазом, как самый распоследний из йоминов. Глава 6. То, что из этого замужества надо всеми силами выгребать, я поняла еще в первую брачную ночь, когда в подхватившем меня горном потоке чужих воспоминаний пришли видения полутемного коридора. Дико нервничавшей Мариан понадобилось срочно припудрить носик, и она, к своему стыду, заплутала в чужом особняке, и торопливый шепот где-то совсем рядом. «Лорд Каннингем, как вы смеете?» Для подлинного возмущения в женском голосе было слишком много кокетства. «Сначала женились на какой-то безвестной простушке, а теперь, моя дорогая, драгоценная Лаура», голос мужчины буквально обволакивал бархатом. «Ну подумаешь, женился. Вы ведь тоже замужем, моя прелесть. И кому это мешает? Я не желаю делить вас с этой бесцветной мышью. Прекрасная, ну хватит дуться. Я весь ваш, был и буду, мое солнце. Не сердитесь, умоляю, для этого нет ни единого повода. Вот урод», зло подумала я в тот момент, и про себя решила. Неважно, галлюцинация это, мое персональное посмертие или шуточка мироздания. Женой лорда Каннингема я не останусь. Все-таки не на помойке себя нашла, чтобы у меня, да и у Мариан, в мужьях было такое, КХМ, Гуана. Но решить-то легко, а вот воплотить, особенно когда развод, нечто из ряда вон выходящее, миссия, кажущаяся невыполнимой. Потому я малодушно отложила разработку этого плана, благо пока передо мной стояла задача понасущнее, как оградить себя от выполнения супружеских обязанностей. Но вот с притязаниями Каннингема на мое тело, хотя бы на какое-то время, было покончено, и я осталась один на один с глухой стеной. Как добиться развода? Проблема еще была в том, что о подобных случаях Мариан знала исчезающе мало. Я обдумывала это так и этак, и в итоге решилась на рискованный шаг, поговорить с матерью Мариан. По сложившемуся у меня впечатлению от чужих воспоминаний, леди Джейн Брауди не была в восторге от свалившегося на голову родовитого зятя. Возможно, потому, что знала о его похождениях. Возможно, по какой-то иной причине. Однако в любом случае имело смысл прощупать здесь почву и, если повезет, заручиться союзничеством. И куда это вы собрались? После завтрака я без задней мысли велела запрячь Ландо, проигнорировав бормотание, слышавшей мое распоряжение Грейс. А лорд Каннингем знает об этом, в свою очередь, не дождавшаяся ответа противная тетка решила донести о самоуправстве леди Мариан. И когда я вышла к ожидавшему меня экипажу, то рядом с Ландо увидела Каннингема. Его недовольство ощущалось морозом в летний день, отчего мне захотелось поежиться, навестить родителей. Я твердо помнила, что благовоспитанные леди не посылают мужей, да и вообще кого бы то ни было, по известному адресу, даже если очень хочется, и потому нацепила, как сумела, маску святой простоты. Мол, а что такого-то? Прежде вам следовало сообщить об этом мне. Температура каннингемовского тона упала еще на пару градусов. Прошу прощения, я даже не попыталась сделать правдоподобным якобы раскаяние, и не удержала тончайшую подколку. Не желаете ли поехать вместе? Уверена, Папенька и маменька будут рады вас видеть. На лице Каннингема не дрогнул ни единый мускул. И тем не менее я могла бы поклясться, что про себя он поморщился. Высокородный лорд не особенно любил новоиспеченных тестя и тещу. К сожалению, у меня много дел. Поезжайте сами. Если он задавался целью уязвить меня небрежностью тона, фокус не удался. Я, не скрываясь, просияла от радости. Тогда всего доброго, лорд Каннингем. И поднялась в ландо. Поудобнее устроилась на подушках и, не обращая более внимания на лорда, бросила кучеру. Клемптон-стрит, 17. Копыта лошадей ударили по брусчатке парадной дорожки, рессоры тоненько скрипнули, и я поехала навстречу новому испытанию. А Каннингем остался глотать поднятую колесами пыль, жаль, что лишь фигурально. Мариан, крошка, как я рада. Леди Джейн нежно прижала меня к необъятной груди, и в носу предательски запершила. Моя мама умерла от рака, когда мне было 15, и возможность снова почувствовать, что тебя любит просто так, без условий, стала бесценнейшим подарком. Но почему ты не предупредила? Леди Джейн отстранилась, не подозревая о бушевавших в моей груди чувствах, и охнула. Милая, да что с тобой? Ты плачешь? Нет. Отчаянно смаргивая слезы, я растянула губы в улыбке. Все в порядке. А где Кэти и Джорджи? Лицо леди Джейн осветилось от гордости. Их позвала на прогулку сама леди Уэйт. Большая честь, моя дорогая, и все благодаря твоему замужеству. В душе зашевелился червячок сомнения. Неужели я напрасно рассчитывала на поддержку с этой стороны? Но отступать было некуда, и я задала следующий вопрос. А папенька? О, гордость погасла, оставив равнодушие. Твой отец еще до завтрака уехал в клуб. Прекрасно. Значит, вы одна? Да, дорогая. Леди Джейн приобняла меня за талию. Ну пойдем, пойдем, что стоять посреди холла? Будешь чай? Мейбл сегодня испекла потрясающие бисквиты, просто тают во рту. Ты обязана их попробовать. Под этот щебет меня проводили в маленькую гостиную, которая негласно считалась вотчиной хозяйки дома. Там я уселась в немного потертое, но от этого не менее удобное кресло и, когда срочно вызванная служанка принесла поднос с угощением, получила в одну руку чашечку с чаем, а в другую – полосочку бисквита. И все это время леди Джейн, не замолкая, рассказывала о старших сестрах Мариан, Кэтрин и Джорджиане, о том, как возросли их шансы на выгодную партию, как много внимания стали им уделять в обществе, хотя старшая, Кэти, уже была опасно близка к возрасту старой девы. «Бесполезно», – с тоской думала я, – глядя в радостно возбужденное лицо собеседницы. Даже если первоначально она не поддерживала брак Мариан, то сейчас полностью прониклась всеми его выгодами. «А как у тебя дела, дорогая?» Леди Джейн наконец прервала свой почти монолог. «Как ты себя чувствуешь, став леди Каннингем?» И я пошла ва-банк, опустила чашку на чайный столик, положила недоеденный бисквит на блюдце и ответила с обезоруживающей прямотой. «Плохо, маменька. Мне плохо замужем за этим человеком, и я не знаю, как буду жить с ним дальше». Глава 7. «О, дорогая, такого ответа леди Джейн явно не ждала, милая. Но, быть может, ты преувеличиваешь». Не на йоту, разбила я ее робкую надежду, и решилась спросить конкретно. «Маменька, скажите, как мне развестись?» У леди Джейн сделалось такое лицо, будто она вот-вот лишится чувств. «Мариан, дорогая, даже думать забудь», – замахала она руками. «Это такой удар по репутации, твоей и нашей. Ну а все-таки», – продолжила я гнуть свое, – «если забыть о репутации, я могу каким-то образом вернуть свободу, в принципе». Похоже, таким отношением к репутации я окончательно нокаутировала леди Джейн. «Милая, что ты такое говоришь? Как забыть?» Она прижала к груди пухлую ладошку. «Дорогая, у меня сейчас сердце остановится. Пожалуйста, маменька, не волнуйтесь так, я тоже струхнула, только сердечных приступов мне и не хватало. Вот, выпейте лучше чаю». Я наполнила ее чашку из изящного фарфорового чайника, расписанного пасторальными сценами. И после того, как леди Джейн сделала несколько глотков, осторожно сказала: «Но вы все-таки расскажите мне о разводах, в общих чертах, пожалуйста». Леди Джейн молча вернула чашку на столик, разгладила несуществующую складочку на юбке и подняла на меня неожиданно твердый взгляд. «Ты никак не сможешь развестись, дорогая. Только лорд Каннингем вправе обратиться в суд, чтобы расторгнуть ваш брак. И лишь в том случае, если узнает о нарушении тобой брачного обета верности. Чего я, надеюсь, никогда не произойдет с моей дочерью. Мне тоже не сильно хотелось заводить любовника только за тем, чтобы добиться свободы, и потому я уточнила: а если обет нарушит лорд Каннингем? К моему великому разочарованию, леди Джейн лишь развела руками. Увы, моя дорогая, мужчины в этом плане более свободны. Я чуть зубами не скрипнула, кто бы сомневался. А леди Джейн продолжила убеждать: милая, я не знаю, кто внушил тебе эту глупость насчет развода, но не принимай ее всерьез. Вряд ли лорд Каннингем настолько ужасен, а недопонимания и шероховатости бывают у всех. Вам нужно время, чтобы притереться друг к другу. Он изменил мне на нашей свадьбе, перебила я пугающе ровным тоном. Я не вижу смысла притираться к этому человеку. Леди Джейн охнула, немного помолчала и аккуратно начала: но, Мариан, ты уверена? Полностью. В разговоре повисла новая пауза, которую нарушила собеседница. Дорогая, я понимаю тебя и сочувствую, но мужчины, они все такие, такова уж их природа, с которой нам, женщинам, нужно просто смириться. Я набрала в грудь воздуха, собираясь высказаться по поводу мужской природы и того, что понятия мудак и предатель внегендерные, но, к счастью, успела сообразить. Настолько революционные высказывания от мышки Мариан не объяснить даже чужим влиянием, и потому прикусила язык, хотя сказать мне было что. Постарайся не обращать внимания на подобное, между тем посоветовала леди Джейн: живи своей жизнью. Ты теперь занимаешь такое высокое положение в обществе, перед тобой открыты все двери. Да толку от них, хмуро буркнула я про себя, а вслух высказала единственный аргумент, который подходил под образ Мариан. Мне противно, когда он дотрагивается до меня. Однако у леди Джейн был ответ и на это. Постарайся скорее забеременеть, дорогая. Уверена, после этого лорд к тебе остынет. Правда, есть риск, что он вообще отправит тебя куда-нибудь в деревню и лишит прелестей столичной жизни. Это не риск, быстро возразила я, а, наоборот, то, чего бы мне хотелось. Это от того, что ты расстроена, с убеждением сказала леди Джейн. В столице столько развлечений, балы, театры, галереи, а визиты, приемы, ах, милая, вспомни нашу жизнь в деревне. Приезды сюда, это как глоток свежего воздуха. В памяти всплыли волнение и восторг, с какими Мариан въезжала в город, как она жадно смотрела из-за плеча Джорджианы на каменную мостовую и ряды трехэтажных домов с красочными витринами, на пеструю толпу, разносчиков всякой всячины, двухместные экипажи с ругающимися извозчиками, незнакомые, резкие запахи, шум, громкие голоса, будто здешние жители не умели разговаривать обычным тоном. Все это настолько отличалось от привычной деревенской жизни. Сначала ей здесь понравилось, а потом был бал дебютанток. Я едва заметно передернула лопатками и произнесла: «Может, вы и правы, маменька?» «Разумеется, права», — леди Джейн качнула головой. Расслышать облегчение в ее голосе труда не составило. «Не позволяй чужим забивать тебе голову всякими глупостями. Вряд ли эти люди желают тебе добра. Лучше спроси у меня или папеньки, если в чем-то сомневаешься. Мы тебе точно дурного не посоветуем. Угу, вы посоветуете терпеть и рожать, и радоваться за сестер. Чтобы ненароком не выдать свое отношение, я взяла позабытую чашку и сделала глоток. Чай предсказуемо остыл, и леди Джей гостеприимно, а может, желая поскорее сойти со скользкой темы, предложила: давай налью тебе свежий. Да, пожалуйста. Я очень постаралась, чтобы благодарность выглядела ненаигранной, и вновь взяла на себя роль слушательницы об успехах Кати и Джорджи, параллельно думая о своем. Я не хотела заводить любовника и потом проходить через судебный ад. Я совершенно точно не хотела рожать. Даже моего эгоизма не хватало на то, чтобы откупиться от Каннингема ни в чем не повинным ребенком. Но и жить в столице в одном доме с этим человеком желания не было. Вот если бы он отправил меня в ссылку, в деревню, да куда-нибудь подальше. Леди Джейн внушает, что это скучно, но лучше скучать, чем постоянно ждать подвоха и ходить по минному полю. Вопрос в том, как вынудить Каннингема так поступить. Точно не попросить, он откажет гарантированно, из принципа. А что, если? Бери еще бисквит, дорогая. Я рассеянно улыбнулась леди Джейн и, взяв пирожное, закончила мысль. Что, если мне стать совершенно ужасной женой, которую лорд всеми фибрами захочет отправить из столицы? Я спрятала довольную усмешку за чашкой с чаем. Похоже, у меня складывался новый план. Глава 8. Через два дня я даю приветственный бал, на котором вы впервые выступите в роли леди Каннингем. Поэтому будьте любезны вести себя так, как приличествует этому высокому статусу. Не волнуйтесь, прощебетала я в ответ, и Каннингем, не будь дурак, наградил меня подозревающим взглядом. Весомо заметил: «Я рассчитываю на вас, Мариан», на что получил лучезарнейшую из улыбок. «Я тоже весьма рассчитывала, и на себя, и на плывущий в руки шанс наглядно продемонстрировать лорду, какой просчет он совершил, женившись, и начать собиралась с денег. Понятно, что подобные приемы не готовятся за пару суток, этот, по всей видимости, был задуман одновременно со свадьбой. Организацией занимался специальный бальный комитет, что, впрочем, не помешало мне навести максимальную суету, вылившуюся в незапланированные расходы. Так я в последний момент решила заменить золотистые драпировки на голубовато-серые, обосновав тем, что этот цвет мне больше идет. Отказалась от услуг поставщика мороженого. Якобы слышала от маменьки, что он разбавляет молоко водой. Отправила обратно букеты для украшения, уверенно объяснив, что до вечера приема они подвинут. Последнее, кстати, уже не было выдумкой. В цветах я, спасибо двум годам работы флористкой, разбиралась прекрасно. «Вы понимаете, что это новые траты?» — каждый раз вопрошал Каннингем, которому на меня неизменно жаловались комитетские дамы. И я каждый раз делала невинные глаза и отвечала: «Я просто хочу, чтобы все было на уровне, достойном рода Каннингем». А поскольку гордость высокородного лорда была категорически против, чтобы в нем заподозрили скупца, он играл желваками и выписывал очередной чек. «То ли еще будет», — мысленно усмехалась я, готовясь к своему главному выступлению, к балу. Как всякая благовоспитанная девица, Мариан Брауди знала правила этикета. Тем не менее предполагалось, что о тонкостях поведения замужней леди и хозяйки дома она узнает уже после свадьбы от старшего поколения. Свекрови у меня не было. Родители Каннингема почили в Бозе 5 лет назад от какой-то неведомой инфлюенции, а от предложения леди Джейн помочь крошке Мариан делом высокородный зять вежливо отказался, объяснив, что не желает понапрасну утруждать новоявленную родственницу. Та, разумеется, обиделась, верно считав истинную причину отказа. Но когда Каннингема волновали чьи-то обиды, так что леди Джейн пришлось ограничиться подробнейшей лекцией, которую я выслушала со всем вниманием. Однако, если бы моя собеседница знала, как будут использоваться ее советы, наверняка схватилась бы за сердце. Итак, хозяйка дома обязана уделить внимание каждому гостю и всех между собой перезнакомить. Также она должна следить, чтобы все приятно проводили время, никто ни в чем не нуждался, и своевременно дергать бального распорядителя, если что-то идет не так. Следовательно, мне достаточно просто забить на организационные моменты и общение, а еще лучше, просидеть весь праздник в каком-нибудь дальнем уголке. И, конечно же, не попадаться на глаза Каннингему или родне Мариан. Разборки лучше отложить на потом, или нарваться на скандал при всех. Обдумав мысль со всех сторон, я вздохнула: не потяну. Они-то ведь, по сути, будут правы со своими претензиями. А я не умею спорить, когда понимаю, что косяк на мне. Ладно, значит, в начале приема, когда я одна встречаю гостей у парадной лестницы, делаю это с лицом «вам здесь не рады», а после обязательной кадрили с Каннингемом технично уматываю, например, в оранжерею, или лучше, постоянно слоняюсь на периферии, имитируя бурную деятельность. Во время бала никто не подкопается, а потом будет уже поздно. И в вечер бала я разыграла план как по нотам. Гостей, за понятным исключением семьи Мариан, встречала с пустым лицом, разговаривала с ними хоть и вежливо, но абсолютно равнодушно и по минимуму. Кадриль, которой по традиции начался бал, оттанцевала с позорной неуклюжестью, здесь мне почти не пришлось стараться. Каннингем, после того как ему дважды наступили на ногу, даже процедил: «Аккуратнее, Мариан», на что я, злорадно усмехнувшись про себя, пролепетала: «Простите, я очень волнуюсь», и наступила партнеру на ногу в третий раз. К чести лорда, он всего лишь сжал губы в нитку, и даже когда танец закончился, совершился мной под руку круг почета по залу, перебрасываясь с гостями короткими фразами. Однако стоило зазвучать первым нотам польки, как он вежливо со мной распростился. На этот танец у него была другая партнерша, 100% Лаура Хэмптон, подумала я, провожая взглядом идеально прямую спину Каннингема. Эта дамочка, красивая брюнетка, которой очень шло лиловое платье, приехала на бал в числе первых и от меня не удостоилась даже формальной улыбки. Нет, не из-за ревности, просто я терпеть не могла лжецов и предателей. А в этом смысле и она, и ее любовник стояли для меня на одном уровне. Впрочем, сейчас интрижка высокородного лорда была мне только на руку. Моя бальная книжица пустовала, до начала бала я всеми силами избегала приглашений на танец, и теперь был идеальный момент куда-нибудь свинтить, например в одну из чайных комнат, затем показаться в зале между танцами, чтобы заметила леди Джейн, затем снова ускользнуть. Леди Каннингем, блин, как не кстати. Глава 9. Я повернулась и приподняла уголки губ в подобии вежливой улыбки. Лорд Фортескью. Приблизившийся ко мне мужчина был высок и статен, а лицо его можно было бы назвать красивым, если бы не выдающийся фамильный нос. «Вы не танцуете?» Лорд скользнул по мне взглядом, ощутимо задержав его на декольте. «Разве вы не говорили, что полька у вас занята?» «Я нехорошо себя почувствовала», — без запинки соврала я, глядя Фортескью прямо в серые, холодные, как у рептилий, глаза. И кавалер благородно не стал требовать от меня танец. Лорд слегка приподнял брови. «И оставил вас одну?» Я настояла, чтобы он продолжил развлекаться, парировала я. «Балы ведь придуманы для танцев». «Очень разумное отношение», — дежурно одобрил Фортескью. «Тем не менее сейчас вы, как мне кажется, хорошо себя чувствуете. Позволите пригласить вас на следующий танец? К сожалению, он уже занят. Не знаю от чего, но мне категорически не хотелось в принципе иметь какие-то дела с этим человеком, даже без оглядки на сегодняшний план. Какая досада. Но, может, окажете мне честь быть моей партнершей в этом новомодном вальсе? Да что он ко мне прицепился?» И только я открыла рот, чтобы повторить прежнюю отмазку, как поперхнулась от яркой вспышки чужой памяти. «Моя дорогая леди Мариан, кажется, вам нехорошо. Позвольте проводить вас к окну». «Нет, благодарю. Нельзя выдергивать руку, нельзя шарахаться, нельзя убегать. И неважно, что хочется. Будьте добры, проводите меня к маменьке. Осмелюсь настоять». «Какие жесткие у него пальцы. Давайте выйдем на балкон. Ночной воздух освежит вас». На балкон, где они окажутся почти наедине. После всех тех липких комплиментов, что он наговорил ей во время вальса, о ее губах, коже, груди, да еще и прижимая к себе явно крепче, чем допускал даже столь фривольный танец. «Нет-нет, только не это. Простите, лорд Фортескью, но, моя дорогая, не будьте такой букой. Вы ведь в столице. Чуточку благосклонности, и я открою перед вами двери, о которых вы мечтать не могли. Ах ты ж похотливый козел!» Я недобро сузила глаза и нежнейшим тоном промурлыкала. «Вынуждена вас огорчить, высокородный лорд, но для вас моя бальная книжка всегда заполнена. Хорошего вечера!» И, взмахнув подолом, стремительно зашагала прочь, что, разумеется, было против правил этикета, но сейчас волновало меня в последнюю очередь. Вот же тварь! Подкатывать к дебютантке на первом балу, причем видя, что она не сможет дать отпор. На миг меня коснулось воспоминание о балконном сумраке, крепкой хватке и неожиданно слюнявых губах на щеке. Мариан успела таки увернуться. Мразь! Захотелось развернуться, найти Фортескью и у всех на глазах влепить ему пощечину. Нет, девушка тогда все-таки вырвалась и сбежала в ярко освещенную бальную залу. И до конца вечера тряслась как осиновый лист, за что получила тихую выволочку от ни о чем не подозревавшей леди Джейн. Неужели они все здесь такие, изображают джентльменов, а на деле ведут себя как последние говнюки? Кипя от негодования, я буквально ворвалась в одну из чайных комнат и едва не врезалась в Генри Тротхейма, которого Каннингем позже приложил характеристикой деревенщина. Полоснула по неудачно подвернувшемуся парню яростным взглядом, но, увидев на его лице обескураженное выражение, немного устыдилась. Чтобы сгладить впечатление, вынужденно завела разговор и обрела приятного собеседника на весь вечер. Что Каннингем, как бы он ни был увлечен своей Лаурой, успел заметить и, как мне показалось, оскорбиться. Поэтому, надевая дорожное платье в день отъезда, я не могла мысленно не поблагодарить Тротхейма. Как ни крути, а приветственный бал стал для меня чертовски удачным. Провожать меня Каннингем не вышел, наверняка желая таким образом задеть и указать на мое место, но по факту лишив отъезд единственной ложки дегтя. Я самолично проверила багаж, даже подергала за веревки, которыми он был привязан, и тепло распростилась с Баридоном. «Не волнуйтесь, леди Мариан, дороги до Хайленда безопасны», в очередной раз уверил дворецкий, «а на границе вас встретит отряд из Калтшира». Лорд Каннингем отправил распоряжение, чтобы вас ждали в гостинице «Лазурная роза». «Спасибо, Баридон», в очередной же раз поблагодарила я, на что дворецкий вздохнул и почти безнадежно уточнил: «Вы уверены, что в дороге вам не нужна компаньонка?» У него до сих пор не укладывалось в голове, что я еду лишь в сопровождении кучера Олли и рослого слуги по имени Рейли, темноволосого, темноглазого и хмурого, как сегодняшнее небо. «Полностью уверена», — подтвердила я. «Не волнуйтесь, со мной все будет хорошо». Баридон подавил новый вздох, и я, поддавшись порыву, пообещала: «Я напишу вам записочку, когда приеду, чтобы вы не переживали». На мгновение лицо дворецкого приняло растерянное выражение, однако он немедленно совладал с собой и чопорно поклонился. «Благодарю за честь, леди Мариан». Я легко улыбнулась ему, прохладно кивнула стоявшей неподалеку Грейс и забралась в дорожную карету. Вдохнула, выдохнула. «Ну, поехали». И громко велела кучеру: «Трогай». Брусчатка зазвенела под конскими копытами, и карета, качнувшись, повезла меня к воротам особняка, навстречу новой, как я рассчитывала, гораздо более независимой жизни. Глава 10. Лорд Александр Каннингем стоял у окна кабинета и, невидимый снаружи, наблюдал, как карета увозит прочь его жену. Проклятая девчонка! Если бы он не знал точно, сколько дочерей в семействе Брауди, решил бы, что ему подсунули двойняшку Мариан. На балу дебютанток младшая из дочерей старины Хьюга ничем не зацепила внимание высокородного лорда, в отличие от Фортескью, он не был любителем юных прелестниц, а значит, совершенно не выделялась из толпы неловких 18-летних девиц, ежегодно съезжавшихся в столицу со всего королевства. Кто же мог знать, что после свадьбы в этой овечке проснется волчица, умная, независимая, умеющая держать удар и бить в ответ. Проклятый королевский бридж. Каннингем поморщился. Он столько раз раскаялся в согласии сыграть с его величеством, что малейшее напоминание вызывало оскомину. И ладно бы на кону были деньги. Проиграть пару-тройку сотен золотых теперь казалось такой мелочью. Однако королю вздумалось поставить на кон желание, которым неожиданно стала женитьба одного из самых знатных холостяков королевства. Да не просто женитьба, а женитьба за неделю, ужасно малый срок, противоречащий всем правилам этикета. «И постарайтесь не упоминать о таком пустяке, как наша игра, Каннингем», — сказал король напоследок. «Пусть ваша избранница считает, будто вы потеряли голову от любви к ней». «Слушаюсь, ваше величество», — кисло ответил лорд, не терявший головы, тем более от женщин, даже когда был желторотым юнцом, и уехал из королевской резиденции в настроении мрачном и унылом, редчайший для него случай. Где найти девицу, родители которой согласились бы пренебречь приличиями и выдать ее замуж пусть за высокородного лорда, но с шокирующей скоростью? Совсем уж откровенного мезальянса не хотелось. Род Каннингемов был слишком древним и знатным. О жизни после свадьбы особенно задумываться не стоило. Вариант заделать наследника и отправить ненужную жену в деревню давно считался общим местом в договорных браках. Но вот сама свадьба. Следующим вечером лорд пришел в клуб раздраженным до нельзя и потому с трудом сдержал гримасу брезгливости, когда Экхрайт, вечно тянувший в общество всякую деревенщину, представил ему старину Хьюга Брауди. Явно провинциал, новый знакомец был одет в камзол по прошлогодней моде, не особенно ловко сидевший на его полной фигуре, и то и дело вытирал платком нервную испарину. Он очень старался говорить уверенно, однако до конца избавиться от заискивающих нот все равно не мог. В обычном настроении Каннингем облил бы его холодом, намекнув держаться подальше. Но сегодня высокородному лорду вдруг пришла на ум некая шутка, и он не совладал с искушением. «Не желаете ли присоединиться к нашей партии в вист, Брауди?» — свысока предложил он. «Нам не хватает одного игрока». Новый знакомец в очередной раз промокнул платком лоб. «Благодарю за приглашение, лорд Каннингем». Переломить себя и называть собеседника без титула он не мог. «Но я не уверен. Ставки будут символические». Каннингем с легкостью разгадал причину заминки. «Однако, если вы не чувствуете в себе уверенность, не буду настаивать». «Нет-нет», Брауди не на шутку испугался. «Я и в мыслях не. Конечно, я согласен». Каннингем небрежно кивнул ему и, не оглядываясь, направился к карточному салону. Он был уверен, что жертва идет следом, даже не догадываясь, что ее ждет. Это было настолько легко, что походило на избиение младенца. Причем Брауди понимал, что проигрывает в пух и прах, но остановиться не мог. Все надеялся, Карточная удача вот-вот улыбнется ему. Экхрейд пытался мягко притормозить приятеля, увы, безрезультатно. Однако именно фраза о безутешных милых дочерях стала для Каннингема искрой, из которой вспыхнул огонь гениальной, как тогда казалось, идеи. И, угощая фактически разоренного Броуди Хайландским виски десятилетней выдержки, высокородный лорд предложил сделку. Порванная долговая расписка в обмен на руку и сердце дочери проигравшего. Но Мариан самая младшая. Несмотря на патовую ситуацию, Броуди пытался барахтаться. «Почему бы вам не присмотреться к моей старшенькой, Кэтрин?» Позже Каннингем всерьез сожалел, что даже не обдумал этот вопрос. Но тогда его зацепило, что щедрое предложение не было встречено безоговорочно, и с улыбкой, похожей на росчерк кинжала, он мягко заметил: «Я считаю леди Мариан более подходящей для себя парой», и мышеловка захлопнулась. Каннингем из настоящего понял, что сжимает край подоконника с такой силой, словно хочет раскрошить камень, и заставил себя расслабить пальцы. «Ничего», — вполголоса произнес он, обращаясь к давно исчезнувшей карете, — «вы еще на коленях приползете ко мне, моя дорогая, обещаю». Глава 11. Ехалось мне отлично. Поначалу я глазела из окна на столицу и пригороды, затем, на зелень лугов и бледное золото полей. Стоило нам отъехать от города, как ветер разогнал тучи, и теперь летнее солнце весело светило с небес, изредка прячась за белые, похожие на комки ваты облачка. «Свобода, свобода», — мурлыкала я про себя, и на всякий случай поправлялась. Ну, почти. А еще строила планы, по сути своей, воздушные замки, ведь ничего толкового о Калтшире мне известно не было. Весь день мы провели в пути почти без остановок, но единственным неудобством от этого были затекшие мускулы. После сытного завтрака голод я почувствовала ближе к вечеру, и к постоялому двору, рядом с которым Олли остановил карету уже в сумерках, приехала с вполне здоровым аппетитом. Пока кучер недовольно прикрикивал на бросившихся к нам слуг и сам управлялся с лошадьми, Рейли откинул подножку кареты и помог мне выйти. После чего, потерев тонкий шрам, пересекавший правую бровь, буркнул: